Глава 14. Ника. «Мне нравится моя новая работа, и я себя вовсе не уговариваю. Мне правда нравится. Но... ладно, мне очень страшно. Не летать и не быть бортпроводницей, нет. Я окончила специальную школу. Я летала как стажер. Потом несколько раз летала на коммерческих рейсах перед тем, как попасть сюда. К ним. К этим авиамонстрам. Но я должна засунуть свой страх подальше, если хочу добиться того, что задумала. Поэтому нацепила улыбку на личико Ника и вперед. Я так и делаю. Сначала выхожу клиентам, пассажирам. Взрослым подаю приветственное шампанское, детям сок. Спрашиваю, не хотят ли они чего-то еще. Позже, когда самолет набирает высоту, разогреваю и подаю обед. Тут все не как на простых рейсах. Никаких пластиковых коробочек, никаких скучных стандартных блюд. Клиенты заранее все заказывают, а мы, то есть хозяева авиакомпании, которая сдает в аренду этот бизнес-джет, от себя добавляем так называемые плюшки. Фрукты, десерты, фреши, мороженое. Я знаю, что клиенты будут рады получить что-то сверх заказанных блюд. А заказали они, в общем, все довольно стандартное. Куриную лапшу и котлетки с пюре деткам. Себе спагетти а-ля маринара, сырную и мясную тарелку. Это обед. Но так как мы летим в Мексику, и перелет довольно долгий, то они будут еще и ужинать. Я подаю обед, улыбаясь, стараясь не смотреть на мужчину, чтобы не раздражать его супругу. Это правило, которое мне объяснили опытные стюардессы. Если клиент с женой, надо стараться понравиться ей, а не ему. Я никому не собираюсь нравиться, просто стараюсь быть милой и все. После того, как клиенты накормлены, все убрано, я готовлюсь к выполнению второй части моей миссии. Я обязана подать обед пилотам. Это меня нервирует, потому что я не думала, что увижу их, и воспоминания станут такими яркими. Казалось, я все забыла, но взгляд зеленых глаз Константина, и я снова чувствую его пальцы там, на моем лоне, внутри, не глубоко, но остро, и вкус его члена опять тоже остро, и нежность губ Марка на моих складочках, чувственные движения его языка. Господи, вот опять я снова вся горю, и кажется, я мокрая там, а не должна. Я не должна чувствовать возбуждение, не должна хотеть. Я не хочу, не хочу. Ох, Ника, да что с тобой? Да ты ведь ненавидишь их. Смотрю на себя в зеркальце, которое висит в моем закутке. Зрачки расширены, щеки красные. Ненавижу, ненавижу. Марк, его улыбка. Он старается быть вежливым, галантным. Если бы я не знала, каков он, то... могла бы клюнуть, но второй раз я не куплюсь. А вот Константин даже не скрывает своей сущности. В его взгляде откровенная похоть. Если бы он мог, он нагнул бы меня прямо в тот момент, когда застал, с голой грудью, прикрытой полотенцем. Нагнул бы, не спрашивая, расстегнул бы ширинку и... Боже, о чем я опять думаю? Вижу красный сигнал. Меня зачем-то вызывают. Поднимаю трубку. «Слушаю. Дорогуша, ты не забыла про наш обед? Мы не прочь полакомиться всем, что ты предложишь». Я узнаю голос. «Марк, гад, не прочь полакомиться. Если бы я не боялась, что самолет разобьется, я бы накормила их чем-то вроде сильного, слабительного или мочегонного, чтобы жизнь медом не казалась, а то... считают, что могут вот так просто взять и сломать судьбу незнакомого человека. Беру поднос, нацепив улыбку, иду в кабину. «Ммм, какие ароматы! Милая, чем ты нас порадуешь?» «Спагетти а-ля маринара». «Неужели? А ты не в курсе, что у командира аллергия на морепродукты?» Марк улыбается широко, а я готова провалиться сквозь землю. «Откуда мне знать про аллергию? Мне никто ничего не сказал, я...» «Расслабься, он просто тебя троллит. Я люблю морепродукты. Вообще люблю все, Костя откровенно раздевает меня взглядом. Я чувствую, как предательски загораются мои щеки. «Люблю все самое вкусное». «Я тоже. А ты, детка, ты что любишь?» «Ничего». «Совсем ничего? Разве так бывает?» Марк улыбается еще более широко и обворожительно. «Да, я понимаю, почему их считают первыми плейбоями. Им ничего не стоит обаять любую. Но не меня. Я не поддамся». «Ты какая-то зажатая, детка. Боишься высоты?» «Нет». «Глупый вопрос. Если бы я боялась высоты, меня бы тут не было». «Но мне не очень хочется вступать в диалог». «Я свободна? Позовете, когда нужно будет забрать посуду». «Куда ты спешишь, солнышко? Мы не закончили с тобой». «Зато я закончила с вами. Хочется ответить, но я не могу. Вспоминаю, зачем я тут, и... мне ведь надо быть с ними приветливой. Нужно сделать так, чтобы они мне доверились». Улыбаюсь мило. «Хотите что-то еще?» «В яблочко, милая, очень хотим». Марк подмигивает Косте. Я вижу, как тот сжимает челюсти, смотрит на меня без улыбки, даже сурово как-то. «Но это не сейчас, позже, а пока...» «А что ты хочешь?» «Я?» Смотрю, стараясь изображать дурочку. «Когда-нибудь сидела за штурвалом?» «Нет». «Он ведь не предлагает мне управлять этой махиной». Хотя я ведь знаю, что сейчас мы летим на автопилоте. По сути, и эти парни тут так для красоты. Нет? Какое упущение? Давай, садись. Он поворачивается, хлопая себя по коленкам. Предлагает мне сесть туда? Вот же гад, подлец. Я могла бы, но вижу, что у него там все, в общем, в полной боевой готовности и не могу. Ненавижу его. Хочется схватить поднос и хорошенько огреть, чтобы знал. «Но что застыло, кукла? Садись!»